«А как его снять?» – спросил Сириус. «В городе, на главной площади, глава Шейгин должен произнести какую-то фразу, они все ее знают наизусть. Что-то про то, что они пережили всех, кто их проклял. Но прокляли их Блэки», – уточнил Сириус. «Не ете», – кровожадно улыбнулся Геллерт. «Блэк был лишь оружием. Силы этого рода не хватило бы на такое мощное проклятие, охватывающее целых 5 семей. Нет, проклинали 27 родов, и большинство из них позднее тоже покинули Атланы. Кстати, они не знают, что проклинали Блэки. Я тоже только что узнал. В смысле, они помнят точные слова проклятия, помнят, сколько родов повинны в их недуге, но последние часы в Атланах, когда выносился приговор, стерли из памяти присутствующих. Они не знают точно, кто виноват, их знания условны. Они собираются убить все старинные рода, что есть в списке ушедших, и все рода, что остались в городе. А почему они ополчились на тебя? А кто-нибудь здесь знает перечень родов, ушедших из Атлан? Мой род там есть. Я собирался помогать им, чтобы в итоге они уничтожили и мой род тоже. Я этого не хотел. Я развернул войска и направил их обратно во Францию, планируя уничтожить род Натир, их главную денежную базу. Без них им будет сложнее, но было поздно. Против меня были слишком многие, я не смог добраться даже до них. Знал, что проигрываю. Дамблдор прислал мне письмо, в котором предложил мне выйти из войны достойно и сохранить жизнь. Не думаю, что он знал о тех моих планах, но я особо и не старался на той дуэли. А еще знал, что он не откажет мне в последней просьбе. И я надеялся, что найдутся те, кто захочет уничтожить проклятых. Глава 55. Война близко. Сириус понял, что настоящая война началась в конце ноября. Он как раз заканчивал разбирать бумаги в офисе Блэков в Лондоне, когда снаружи раздались крики. Сначала крик показался миражом, слуховой галлюцинацией, уж слишком ненормальным он был сейчас. Вечер, за окном уже который час накрапывал мелкий дождик, на косой аллее в такой час было людно. Возвращаясь с работы, маги заскакивали пропустить стаканчик, вывести детей поесть мороженое, кто-то покупал что-то крайне важное, кто-то спешил по внезапным вечерним делам. Улицы патрулировали усиленные группы авроров, поэтому война здесь на время отступала. В домах маги тоже не чувствовали себя в безопасности, поэтому кто-то нарочно находил каждый вечер дела в Лондоне, лишь бы не бояться в своих домах. Сириус быстро накинул плащ, мать сама вырисовывала руны на его изнанке, и выбежал из кабинета. Орион и Сигнус уже тоже выбежали наружу. Орион успокаивал секретаршу, Сигнус запирал ставни окон. «Мисс Ромальда», Орион вручал молоденькой ведьме портключ, «отправляйтесь в наш госпиталь, там вы будете в безопасности». Девушка говорила что-то про маму, но Сириус уже не слушал. Защита на офисе стояла настолько сильная, насколько вообще возможно для места, где постоянно бродит посторонние. Она выдержит минут 5, потому что контур уже поднят. На этой улице было относительно тихо, в сумерках горели фонари, из дверей соседних офисов также выбегали потревоженные хозяева фирм, лорды и исполнители магических родов, секретари и клерки. Пруэтты, отец и дядя Лили уже спешили к Сириусу. Он не сомневался, что его собственный отец останется здесь и поможет выбраться всем, кто не может постоять за себя. А Сигнус силен в защитных чарах, может и перекрыть вход на улицу на какое-то время. Поэтому на косую аллею вышло всего 7 магов. Они почти не разговаривали, словно боялись делать предположения. Но и так все было понятно. Пожирателей было никак не меньше 3 десятков. Они были в черных плащах и белых масках. Облачении, которое Сириус запомнил надолго. У самого входа на косую аллею Сириус с ужасом увидел дежурного Аврора. Кажется, он даже знал его. Когда-то давно, мужчина был мертв, как и десятки других магов. Кто-то убегал прочь. Кто-то кричал, кто-то прятался. Один из пожирателей левитировал перед собой мужчину в магловской одежде. Не понять, магл он, или просто одет как они. Гуляющие по косой аллее маги, это совсем не те, кто работает на Северной улице. Немногие способные дать отпор были застигнуты врасплох или просто оказались в меньшинстве. Но с Северной улицы вышли сильные маги, к тому же группа. Сириус, чувствуя, как время убегает, позволил тьме, что теперь всегда была с ним, вырваться на свободу. Знал, что в данный момент сам выглядит как темный лорд, ведь такая сила всегда отображается и внешне, ощущается издалека. «Аура власти», — говорил Троцкий. Аура власти над тьмой выражалась в заметном искажении пространства вокруг его фигуры. Казалось, что он светится черным светом. Наверное, поэтому его сразу заметили. Пара выкриков и чревоугодники стали отпарировать прочь. Впрочем, несколько из них остались лежать на асфальте, оглушенные, проклятые или убитые. Сириус закрыл глаза, успокаиваясь. Вот она, обратная сторона обладания тьмой. В таком состоянии он убьет любого, кто неосторожно приблизится к нему. По крайней мере, так ему самому кажется. Но когда он открыл глаза, он понял, что ему потребуется все его самообладание. Потому что они стояли посреди побоища. Стоны и крики, запах крови и смерти. Мунга до сих пор официально не восстановили. Блэки содержали госпиталь исключительно для своих, проверенных лично Альфредом. Его плеча коснулся Джеймс. «Твой отец отправил Патронуса», — сказал он едва слышно. «Тед и кое-кто из старых колдомедиков сейчас приедут». Но первыми из прохода дырявого котла вышел Альфред с сыном. Авроры, судя по всему, окружали улицу по периметру. Сириус кожей ощущал, как творится магия. А из прохода северной уже выходили немногие союзники Блэков. Но времени думать не было. Сириус был отвратительным лекарем, но отлично снимал проклятия, различая их моментально, словно чуял заранее. На самом деле, Сириус именно так и чувствовал, будто он заранее знает, чем прокляли мага, еще до того, как он подойдет к нему. По всей видимости, еще одна грань его дара. Он пропускал тех, кто нуждался в заживлении ран и длительном лечении, быстро шел по улице, выискивая в толпе тех, кому он мог помочь. Джеймс шел рядом. Он вообще ничем не мог помочь. По крайней мере, пока. Контрзаклинания легко отправлялись в цель. За ними бежал один из молодых союзников. Тед вроде говорил, что этот маглорожденный пришел с ним из Мунга. Паренек быстро раздавал пострадавшим зелья и просил направляться к выходу, дабы не задерживать медиков. Сириус и Джеймс вздрогнули, когда услышали то ли вой, то ли плач. Они обернулись, находя среди раненых источник крика. Это был Фрэнк Лангбаттон. Он держал на руках Алису. У Фрэнка кровь залила всю правую сторону лица, руки были покрыты многочисленными порезами, но страшнее всего был его вой. Здесь они не общались. И даже в школе Фрэнк был старше, общался с братьями Пруэтт. Но там, в прошлом Сириуса, чета Лангбаттонов была хорошо знакома Сириусу. После смерти Марлин Лили много общалась с Алисой, а потом они и вовсе надеялись растить сыновей поближе друг к другу, чтобы у мальчиков была компания. Алиса умирала, ее аура постепенно тускнела, жизнь покидала тело молодой женщины. Сириус с тревогой видел еще один затухающий огонек. Алиса явно ждала ребенка, хотя срок еще был невелик. «Джеймс, придержи ее!» Он и сам не понял, что прокричал это практически на всю улицу. Джеймс рванул вперед, беря девушку за руку. Кто еще сможет удержать душу и разум в теле, если не маг смерти? Но и он не всесилен, нужен был лекарь. Поэтому Сириуса уже и не было на месте. Он аппарировал туда, где точно есть способный спасти умирающую. Сесси обустраивала свой дом и едва успела ахнуть, когда кузен схватил ее за руку и через мгновение перенес обратно на косую аллею. Как бы ни была возмущенная сама миссис Сторм, но она быстро поняла, что от нее требуется. Казалось, что минуты тянутся вечно. Напряженные лица Джима и Нарциссы, сдавленные рыдания Фрэнка, все это под аккомпанемент суматохи на поле боя. Нарцисса устало отступила назад, позволяя кузену поддержать ее. Кто-то со стороны протягивал ей стакан воды, кто-то уже пытался оторвать Фрэнка от жены, смазывая раны. «Никогда так больше не делай», — тихо попросила Нарцисса, «она ведь практически умерла». «Я видел», — улыбнулся Сириус, «ты просто волшебница». Нарцисса усмехнулась, это была любимая приговорка Теда. Она вытащила из прически шпильку. «Я пойду к вам, меня словно выжили, нужно отдохнуть. Скажи Оле, что я еще жив». Могу поспорить, что она с каменным лицом распоряжается домовиками прямо из своего кабинета. В Блэк Мэннере действительно царила легкая суматоха. Всеобщая занятость выгнала двух малышек Блэк гулять с домовичкой. Нарцисса увидела их в парке перед домом. Девочки рассматривали что-то на вечно зеленом газоне. Их постоянно баловали и с домовиком они оставались редко. В кабинете леди Блэк было непривычно людно. Ольга, Эйлин, Вальбурга, Беллатрикс. Нарцисса проскользнула тихонечко. На нее лишь сердито зыркнула Белла. Слух у нее был практически звериный, а реакция и того хлеще. По совершенно непонятной для всех причине, Белла в этой жизни выбрала Ольгу в качестве объекта преданности. Ее покой охранялся особенно тщательно, а спокойно переносила Белла лишь Сириуса. Все остальные удостаивались как минимум презрительного взгляда. Если настроение старшей мисс Блэк было особенно отвратительным, то она еще и насмешничала. «Белус», голос Ольги был достаточно тихим, она сидела в кресле у огромного стола, практически полностью скрытая за ворохом бумаг и книг. «Миссис Сторм здесь», — хмыкнула Белла. «Настроение средней паршивости», — мигом определила Цисси, — «молчать не будет, но обойдется без оскорблений». В отличие от кузины, Ольга тут же вскочила с кресла, а Вальбурга и Эйлин кинулись к той, что может принести что-то более определенное, чем нападение в Лондоне. «Готовьте госпиталь, видела немного». Тут же запросила пощады нарцисса. «Требую чего-нибудь для восстановления энергии, мы с Джимом с того света девушку вытащили». «Кого?» Ольга села в кресло, утягивая нарциссу в соседнее. «ММ не знаю, но она вроде с вами на курсе училась, только не на Гриффиндоре. Она еще в Авроры пошла». Ольга скептически приподняла бровь. «С их курса в Авроры пошли многие, практически половина курса. Да и неважно», продолжила нарцисса, «там побоища, повсюду раненые и убитые. Кто свой, кто чужой, не разобрать. Не знаю, как Сириус и Альфард собираются их всех лечить и размещать». Госпиталь, который организовал Тед, был устроен в относительно небольшом поместье. Его когда-то готовили для Касси с родителями, и они там даже жили около года, но потом отец Кассиопея умер, и они с Натали переехали в Блэк Мэннер. Поместье не нуждалось в столь уж капитальном ремонте, и его достаточно быстро переделали в небольшой госпиталь. Перевели туда всех тех, кто имел какое-то отношение к семьям союзников. Лечили своих, иногда привозили посторонних, но лишь после их разрешения проверить их. Занимался этим обычно Сириус, поэтому посторонние в поместье попадали нечасто. Сириус справедливо опасался повторения истории с Мунга. Адрес поместья держался в тайне, охранные заклинания накладывали вместе с Троцким. Вокруг него три дня ползал Карлус, вычерчивая какую-то рунную защиту, делающую его ненаходимым. Но все это рушилось, стоило попасть внутрь кому-то подготовленному. Ее можно было относительно легко разрушить изнутри, поэтому всех пациентов проверяли вдоль и поперек еще до размещения внутри. «Может, стоит и вовсе разместить всех неблагонадежных в Лондоне?» – нахмурилась Эйлин. «Может и негуманно, но я бы предпочла видеть в живых союзников, а не совершенно посторонних людей. У Блэков есть здание в Магловской части Лондона». Ольга уже шла к книжной полке, где громоздились книги и свитки с перечнями всех семейных ценностей. Женщины вновь принялись рыться в бумагах и тихо что-то обсуждать, а нарцисса старалась не заснуть. Сегодняшний день был вполне обычным, но она лишь несколько раз в своей жизни настолько сильно выкладывалась. И ей даже немного не верилось, что девушку удалось спасти. Наверное, заслуга Джеймса. Она бы не успела, если бы он не держал разум и душу в умирающем теле. Но она все же заснула. Проснулась от голоса мужа. «Если позволите, я заберу отсюда свое». В голосе Лиа сквозили смешинки. «Да уноси уже ее», так же шутливо отвечала Ольга, «а то заснула на моем кресле». Нарцисса открыла глаза, но Лиа уже поднимал ее на руки. Она лишь обхватила его руками за шею. «Сколько времени?» «Скажем так, завтра еще не наступило». «Все хорошо, у тебя, да, Ля». Нарцисса вяло ударила мужа кулачком. «Скажи уже нормально, чтобы я уснула». «С нашими, да, все хорошо». Глава 56. О звездах и любви. Две малышки Блэк росли девочками требовательными и избалованными. Их детство пришлось на время без балов, приемов и гостей. Блэки коротали вечера в Мэннере, и дети быстро стали всеобщим развлечением. Вот и сейчас две малышки-хулиганки толкались локтями в дверях библиотеки, не решаясь войти и одновременно очень этого желая. У камина в креслах сидели Сириус и Альфред, министр магии, счастливый муж и отец, успешный бизнесмен и самый известный маг-менталист в Великобритании, давно занял место Арктура. Он устало падал в это кресло по вечерам, требовал чаю и плюшек и приобрел привычку жаловаться племяннику на жизнь. Сириус молча сносил жалобы. Во всех проблемах дяди он был виноват напрямую. Кто попросил усовершенствовать свой дар? Кто случайно нашел сына? Кто посадил в кресло министра? Альфард жаловался, потому что жутко уставал. Сириус молча слушал, потому что Альфард, откровенно говоря, был счастлив. Он словно оказался на своем месте. Он умел распоряжаться людьми, умел убеждать и мотивировать, читал всех своих подчиненных, все их мечты и страхи, даже не прибегая к собственному дару. Альфард любил свою жену. С Эйлин он стал заметно счастливее, гордился сыном, хотя зельеварение всегда несколько недолюбливал, и очень любил малышку-дочь. «Ну и долго вы будете там стоять?» – строго спросил Альфред, чтобы его услышали две девчонки в пижамах. Девочки, толкаясь и отступая, вошли в библиотеку. По их поведению становилось ясно, что из спален они сбежали вовсе не ради Альфреда. Опасались в доме они только Сириуса. Когда они, наконец-то, дошли до мужчин, принялись хихикать и краснеть. Альфред подхватил дочку на руки. Сириус приглашающе махнул рукой Доре. «И почему вы не спите?» Все еще старался казаться строгим Альфред. «Мы хотим сказку», — смело ответила Дора. «И что же, мама и крестная ее вам не прочитали?» Продолжал спрашивать он. «Рассказали. Но мы хотим другую. Какую же? Почему звездочки?» Выпалила Мейса интересующий ее вопрос. Альфред и Сириус лишь удивленно посмотрели на девочек. «Мы спросили у мамы», — продолжала она, — «почему у нас имена как у звезд и почему в доме столько звезд?» И она сказала, что мы — звездочки. Сириус улыбнулся. В свое время он тоже интересовался, почему в Мэнере столько звезд, волков и деревьев. Уже учась в школе он узнал о старом гербе, позднее сопоставил семейные сказки, а еще позднее прочитал старинные легенды. Давным-давно, начал он, была такая страна немного поменьше Англии. В ней стоял огромный город, такой большой, что в нем бы поместилось как минимум три Лондона. И в этом городе жили бок о бок маги и многие волшебные существа, как домовики, перебила Дора. И они тоже, кивнул Сириус. А еще фири, которых называли жителями лугов, гоблины, джинны, озерный народ, люди-змеи и даже люди-птицы. Народов было много, но в городе они бывали редко, чаще занимая пространство вокруг города, под ним и даже над ним. Они жили в своих маленьких магических государствах. Они были как кармашки. Снаружи и незаметно, что там что-то есть, а на самом деле, там многое можно спрятать. Эти города малых народцев были разнообразны, необычны и часто совершенно непонятны даже магам. Какие-то народы с магами встречались часто, какие-то почти никогда. И наши прапрапрадедушки там жили, опять не выдержала Дора. Да, это были сильные ментальные маги, то есть, как Альфред, могли мысли читать. Они были холодны разумом, рассуждали здраво и ни на кого не кричали. Сириус даже не знал, как по-другому объяснить девочкам, что те, прежние Блэки, были известны холодным разумом, умели контролировать эмоции настолько виртуозно, что никто и никогда не мог догадаться о их настоящих чувствах. И один из ваших много-много раз прадедушек любил гулять по краю большого леса. Там был вход в государство звездного народа. Они жили на звездах. Восхитилась Мейса. Нет, их страна – огромный лес, где царит вечная ночь. Но эта ночь полна звезд, шума, радости. Как на Йоль. Примерно, улыбнулся Сириус. Звездный народ верил, что каждый из них носит в себе частичку звездного огня, холодный огонь, который не обжигает, но освещает. Считали, что именно звездный огонь делает их такими красивыми. Тут Сириус опять не смог сдержать улыбки. По легенде, все носители звездного огня были не просто красивы, они притягивали и манили, их речь завораживала, тела соблазняли, а сами они считали секс одним из лучших явлений на Земле. Звездный народ был очень любопытен, но тщательно хранил свои секреты и не приводил к себе гостей. Кроме того, они не выходили на улицу днем. «Как вампиры!» – восторженно прошептала Дора. «Нет, солнечный свет слепил их как, например, ты не можешь ночью без света. Для них день был слишком ярок, в их стране ведь царила вечная ночь. Давай дальше. Что было с нашим пра?» – поторопила Сириуса Мейса. Он гулял по лесу и встретился с одной девушкой из звездного народа. Она хотела обмануть его, разыграть, посмеяться, но он не попался. Он обдурил ее, победоносно улыбнулась Мейса, всегда болеющая за Блэков, как Поттер в Квиддиче. Нет, он просто поговорил с ней. На самом деле, красавица пыталась заманить предков в постель, если можно так назвать лес и кусты, но менталиста сложно обаять магией. Звездные, как и многие магические расы, впитывали магию и эмоции. Фейри уносили людей и магов в бесконечный праздник, где тот радовался и веселился, делясь всем с магическим народом. Звездный народ предпочитал получать все через плотские отношения, а маги всегда были любопытны. Он проговорил с нею всю ночь, и потом еще одну и еще одну. С какой именно ночи они начали не только разговаривать, легенда умалчивает, а потом они полюбили друг друга», — восхищенно пискнула Дора. «МММ да, звездный народ любит лишь однажды, и она выбрала нашего предка. Это была любовь с первого взгляда», — Сириус с недоумением посмотрел на пигалицу. «И как девочки в столь юном возрасте могут что-то знать о любви? Нет, она полюбила его со временем, когда узнала получше, как и он ее». Обе малышки восхищенно вздохнули, заставив мужчину улыбнуться. Любовь звездного народа действительно была одна на всю жизнь, и не имела ничего общего с рассказами о внезапных чувствах и поисках своего единственного. Они выбирали партнера, как любой человек бы его выбирал. Знакомились, общались, в какой-то момент понимая, что это тот самый, что с ним все получится. Также любили и Блэки. Как-то обыденно, но прочно. И что было потом? Опять поторопила его Мейса. Наш предок попросил своего друга, он вырастил вокруг поместья сад, куда не проникал солнечный свет, и он женился на девушке из звездного народа. После у них появился сын, который часто бывал в звездном лесу, а потом были многие Блэки, которые уводили женщин из звездного народа к себе в дом. Но в семье всегда был только один мальчик, один наследник, пока однажды не родился тот, который носил в себе звездный огонь. А через много-много лет в семье появился мальчик, который и стал первым магом, который носил в себе частичку звездного огня. Его назвали Сириус, как тебя, скорее меня, как его. Поэтому мы, звездочки, считается, что во всех Блэках до сих пор есть маленькая крупица звездного огня. Поэтому у нас везде изображены звезды и лес. А волк почему? Потому что он был нашим символом еще до того, как родился первый Сириус. А теперь спать, обе. Подумать только, скоро полночь, а вы не спите. Появившаяся нянька-домовичка тащила вяло сопротивляющихся девчонок спать, а Сириус и Альфард вновь остались вдвоем в библиотеке. Альфард вновь вытянул ноги, Сириус пил свой кофе. Уютно трещали поленья в камине. «Какой вольный пересказ легенды», — усмехнулся Альфард, когда маленькие разбойницы ушли достаточно далеко. «Что поделать, наши предки не соизволили сделать свою историю приличной. Там можно смело возрастные ограничения ставить на вход в семейный архив. Да и мы от предков недалеко отошли», — усмехнулся Альфард. «Так мы же Блэки», — пожал плечами Сириус. «Я помню, можно все, кроме массового геноцида». Никогда не любил эту фразу. Как говорилось в хрониках, именно частица этого мифического огня, который никому не был заметен, и делал Блэков такими. Вот, например, внешность. Всегда угадаешь, кто здесь Блэк, а кто нет. Или характер, взрывной, неукротимый, увлеченные и любопытные. Даже эта милая семейная черта к краже всего, что плохо лежит, тоже оттуда. Ведь абсолютно всем магическим народам это было присуще. Разыграть, обвести вокруг пальца наглеца, наказать хвостуна, проявить истинные черты противника. Блэки это переняли. Есть нечто подобное и у пруэттов, например, было раньше и у Уизли. А вот у Пивереллов предки мрачнее, хитрецов не наказывали, а сразу голову с плеч. Троцкие вообще считались одной из немногих старинных семей, которая не была в родстве с магическими народами или сущностями. Тут Сириус опять не удержался от смешка. «Что такое?» — сощурился Альфард. «Вспомнил Тида. Помнишь, как он на мальчишнике говорил? Маги, которые явно не в ладах со здравым смыслом», — вспомнил Альфард и тоже улыбнулся. «Лезут во все дыры, скрещиваются со всем, с чем теоретически возможно». Сириус помнил эту прочувственную речь. Тед работал в Мунго и его часто выводило из себя всеобъемлющее безобразие. Маги, которые вечно выводят опасных существ. Маги, которые вечно экспериментируют в лабораториях. Маги, которые решили посмотреть на последствия 70 шуточных проклятиев на одном маге. И, наконец, маги, которые умудряются спать с великанами и троллями. И дети от этих связей, которые вроде тоже маги, но лечить их нужно иногда как скот. В мире магии логика – редкий гость. Так, по крайней мере, считал Тед. Глава 57. Непростительные. В конце января Блэк Мэннер настороженно затих. Сириус ходил перед закрытой дверью, протаптывая дорожку в паркете. Джеймс, прибывший разделить с другом радость и волнение знаменательного дня, сидел на стульчике в одном ряду с другими Блэками. Все они сидели тихо, наблюдая за кругами и восьмерками, что выписывал Сириус возле двери. Внутрь его, разумеется, не пустили. Но больше Сириуса, готового к такому повороту, злилась Белла. Почему-то она надеялась просочиться во временный лазарет. Видимо, чтобы там шипеть на всех. Здесь же ей приходилось молчать. Тяжелый взгляд неспокойного лорда обещал тяжелые кары любому, кто посмеет его утешать, взлетели отвлекать, но тишина продлилась не так долго, как опасались некоторые. Через пару часов, показавшихся Сириусу вечностью, из комнаты вышла улыбающаяся нарцисса. «Все хорошо, иди, папочка». Сириус рванул в комнату, едва не сбив кузину в дверях. Впрочем, он не забыл бесполовочковой магией запереть ее перед носом всех, кто пытался проникнуть в комнату вслед за ним. Ольга лежала на кровати, уже держа в руках их маленького сына. Сириус сел рядом с ней, обнимая ее и ребенка. Ему казалось, что от счастья он сам сейчас взлетит. «Эридан Сириус Блэк», вопросительная интонация в голосе Ольги прочно смешалась с уверенностью. Имя выбирали заранее. Среди Блэков оно не пользовалось популярностью, мальчиков так не называли веками, но почему-то оно особенно понравилось Ольге. «Да», улыбнулся он, беря на руки маленького сынишку. Он казался ему крошечным, хотя Тед считал, что маленький Блэк родился весьма крупным. А еще глаза Ири были синими-синими, такими яркими, что казались искусственно разукрашенными. Значит, он будет сильно похож на папу, как минимум внешностью. У Блэков глаза, как правило, имеют сероватый оттенок, темные, иногда синие, иногда зеленые, серый в них все же доминирует, делая цвет глаз изменчивым и непостоянным. Сириус в этом был исключением. Со временем его цвет глаз уже не был таким ярким и насыщенным, но серых оттенков там не наблюдалось. Раньше не понимала, как такие маленькие дети могут быть на кого-то похожи, усмехнулась Ольга, а продолжила уже с наигранной обидой, но он, вылитый ты, устала, я... «Кажется, во время беременности выспалась. Можно мне сладкого?» Тед, до этого копошившийся в углу комнаты, ворчливо напомнил о себе. «Сладкое нельзя, а то у наследника Блэков появится диатез». Повернувшись, Тед увидел два удивленно испуганных лица. «Что, у магов не бывает диатеза? Или аристократы от него защищены?» Из нянек маленького Ири выстраивалась очередь. «Спокойный, не капризный ребенок». Он любил улыбаться, особенно радуясь появлению папы. Сириус еще по себе знал, что наследники семьи просто не могут избежать всеобщего семейного обожания. Так было когда-то с ним, поэтому противостоять здесь практически бессмысленно. Раз уж даже Вальбурга приходила к внуку практически каждый день, на волне своей собственной радости, Сириус позабыл обо всем. Чревоугодниках, проклятых родах, министерстве. Но через месяц Альфред напомнил племяннику, что пора бы и делами заняться. Все еще трясло систему образования, проблема с отсутствием госпиталя становилась все опаснее, среди маглорожденных начали ходить слухи о необходимости побега. Сириус опять просиживал часами в кабинете да частенько носился по редким сообщениям в попытке поймать и убить как можно больше чревоугодников. Но в начале марта к нему в кабинет заявился брат. Рек плюхнулся в кресло, словно это не его Вальбурга когда-то била указкой за подобное. Но... Начав заниматься артефактами, Рек стал смелее, свободнее и наглее. В общем, стал типичным Блэком. Сириус отвлекся от письма, взглянув на брата. «Научи меня сражаться». Сириус не смог сдержать смешок. «Зачем? Ты же артефактами занимаешься». «Ну и что? Джим тоже. Но это не делает его слабым противником». «Научи меня сражаться, Рек. Занимайся делом. Так ты в безопасности. Я был лучшим на курсе». Упрямо качнул головой он. «У меня хорошая реакция, большой магический потенциал и темный дар. Я раньше не просил, потому что у тебя была железная отговорка. Наследника нет, а брат, в отличие от кузенов, вполне может стать полноценным магическим наследником. Но теперь у меня есть милейший племянник и я хочу начать сражаться, Рек. О, и мой приятель Барти. Он хотел затащить меня в стан пожирателей». Но я отговорил, он тоже хочет чего-то поинтереснее изучения законов, и наш общий с ним друг Лэри Виндоус, он полукровка, откуда ты их знаешь? Сириус аж потряс головой, не ожидая такого напора, ты же вроде с Лестринджами общался. Сири, ты убил старшего брата моего школьного друга, наша и так вялая переписка на этом моменте окончательно умерла, с Барти и Лэри мы вместе были в клубе слизней, все играли в квиддич и ходили в клуб заклинаний. А Крауч-старший в курсе? Разумеется, Крауч-старший желал для сына карьеры в министерстве. Разумеется, Регулусу удалось уговорить Сириуса на курсы боевой подготовки. Разумеется, об этом тут же прознал Орион и в клуб записали всех желающих из числа союзников. Разумеется, Сириус долго ругался, когда понял, что братишка ловко его подписал на сомнительное предприятие. Разумеется, первое занятие состоялось уже через 3 дня. Пока учитель не успел придумать себе отмазку, их было 8 магов, кто-то одного возраста с Сириусом, в основном, младше. Помогать ему взялась Даркас. Римус готовил литературу для занятий, но в итоге уже на втором занятии Сириусу пришлось объяснять непростительные. Вы все равно, рано или поздно, захотите ими воспользоваться. Поэтому объясню все сразу. Его ученики сидели за небольшими партами полукругом, лицом к доске, на которой Сириус планировал рисовать схемы. Мальчишки внимали ему с открытым ртом, отчего он чувствовал себя несколько неуютно. Непростительные являются магическим парадоксом. Это сильные заклинания, но их мощь не зависит от магических возможностей мага. Они подпитываются эмоциями, что характерно для родовых даров, бесполочковой и спонтанной магии. Кроме того, они бьют в самые уязвимые места, поэтому от них практически невозможно защититься. И самое главное здесь то, что их действия присущи стихийной магии, так колдуют без палочек. Но при этом произнести их без палочек и невербально невозможно. Сириус с усмешкой отметил, что кто-то даже записывает. Может, потом отправить его преподавать магическую теорию в Хогвартс, а то полноценного преподавателя так и не нашли. Рассмотрим каждое из заклинаний поодиночке. С чего изволите начать? Савады, смело заявил Барти. Как предсказуемо. Ну что ж, Авада, относительно новое заклинание. Его открыли позже первых двух непростительных и поначалу старательно пытались затереть. Но, увы, современный мир отличается от порядков старого времени и тысячу лет назад. Несмотря на усилия некоторых ученых, заклинание распространилось. Кто знает, когда и как оно было открыто, вроде бы в Турции, морщил лоб Регулус. Да, магом, который пытался сделать некромантию доступной для всех. Он исследовал душу и тело, пытался найти способы управлять ими без помощи магии смерти, которая, как вы знаете, оставляет заметные следы в метрике мира, тяжела в изучении и славится многими жертвами. В качестве исторической справки, маги всех стран искали способ делать то, что делают некроманты, без обращения к смерти. Некроманты могли удерживать душу в теле, давая целителю время для работы, могли изгонять духов и призраков, то есть отправлять слепок души за грань, могли вызывать душу из-за грани, но обучение их тяжело, а эксперименты того хуже. Так они создали вампиров, а потом сами же не смогли полностью избавиться от своих творений, или восстание кладбища в Германии. Два города смели слиться земли, прежде чем два взрослых магистра смогли уничтожить полчища мертвяков. Все это подталкивало ученых, но ведь некроманты справлялись, попытался возразить Барти. Конечно, иногда, и, что уж тут скрывать, в основном справлялись те, кто сам вышел из рода некромантов. В остальном из трех учеников хорошо, если один дорастал до подмастерья, но вернемся к нашему непростительному. Маг, а имя создателя все же удалось из истории стереть, проводил эксперименты над умирающими и осужденными. Его страна спонсировала его, в образцах отбоя не было. В Турции, чтобы вы знали, нет ни одного рода некромантов. И в какой-то момент маг начал исследовать способы извлечения души из умирающего тела. Так он пытался найти способ ее потом туда вернуть, или переселить, точно неизвестно, но в итоге открыл заклинание, которое выталкивало душу и разум из тела. Поэтому смерть мгновенно, наклонил голову Барти, именно, тело живо еще минут 7-8, но вот вернуть душу в это время не получится, видите ли, душа буквально вышибается, вылетает моментально, для души и разума это процесс болезненный. Даже некроманту не удастся эту испуганную душу поймать, успокоить и засунуть на место. Потребуются дни, а то и недели, прежде чем душа перестанет метаться и ее можно будет призвать. Поэтому заклинание непростительное, внезапно улыбнулся Барти, потому что такая смерть вовсе не гуманна, а наоборот, из-за нее страдает душа. Именно, взрослый маг может убить другого мага сотни способов, быстродействующие проклятия, нанесение телесных повреждений посторонними предметами мастера в трансфигурации могут успеть поработать, скажем, с вашим сердцем. Но все это, смерть тела, душа покидает его не моментально, она осознает, что это смерть. Но вы ведь тоже используете это заклинание? Да, хмыкнул Сириус. В бою, во время, когда ты сохраняешь свою жизнь, Авада становится хорошим оружием, потому что она мгновенна, и от нее нет контрзаклятий, только защита. Защита, Авада, как и большинство заклинаний, стреляет заметным лучом. От нее можно уклониться, можно спрятаться за стену или другую толстую физическую преграду. Причем луч Авады схож со струей воды. Толстая, но маленькая по площади защита вас не спасет. Луч врезается в преграду и рассеивается в сторону, как если выстрелить струей воды. И тогда, как повезет, может эти брызги магии вас не заденут, но, скорее всего, вы умрете. Но не только так можно спасти себя от Авады. Во-первых, от магии такого толка защищены наследники сильных родов. Об этом не принято говорить, но родовые камни накладывают на последнего мужчину в семье особый вид защиты, который привязывает душу к телу. Конечно, у защиты еще много нюансов, но этот спасет лишь одного члена семьи, мальчика, наследника. А девочку, девочка, ко всеобщему разочарованию и негодованию самих девочек, не может сохранить все наследия рода. Наверное, поэтому защита на нее, будь она даже последней в роду, не накладывается. Девочек может защитить амулет. Он тяжел в изготовлении, потому что задействует магию смерти. И тоже, по сути, привязывает душу к телу. Есть и третий способ защиты – рунная магия. Руны, на тот случай, если некоторые из вас пропустили курс, не только читаются, но еще и создаются. Магическая руна – это сплетенные вместе руны, которые образуют фразу, защищающие носителя или дающие ему какие-то способности. Они рисуются в особой последовательности и для необходимого результата их нужно рисовать определенными растворами. Но существует магическая руна, которая привязывает душу к телу, усмехнулся Барти. Именно. Теперь перейдем к тому, как это заклинание творится. Не требует особого движения палочкой, лишь четкого повторения фразы и, самое главное, желание смерти противника. Можно не смерти, можно страданий, или облегчения от жизни. В остальном, если ты думаешь о ромашках, то можешь сколько угодно кричать заветные слова и ничего не произойдет. Легко догадаться, что злость не единственная эмоция, которая помогает заклинанию сработать. Желание выжить самому тоже хорошие ощущения, поэтому страх становится хорошим разжигателем. Еще ненависть, сочувствие, ярость, презрение. Перечислять можно бесконечно. Считается, что создать непростительные могут не все. Частично это правда. Измученный маг, испуганный и сломленный, не найдет в себе силы, не сможет захотеть убить. Но в остальном не важна магическая сила, родословная, успехи в учебе. Даже характер не важен. Пожелать другому смерти может даже самый мягкий и добрый человек. В теории, конечно, его ученики переглянулись. Он не открыл им ничего нового. Почти. Просто рассказал как есть, не делая из заклинаний тайны или наделяя рассказ какими-то мифическими историями о силе и власти. Следуя за вашей логикой, с усмешкой продолжил Сириус, вторым следует рассмотреть Круция. Заклинание, обвиненное из-за находчивости русских. Создано оно было еще до нашей эры, в Египте. Древние маги этим заклинанием спасали умирающих. Во время войны русских магов в первых столетиях нашей эры, они додумались применять медицинское заклинание для пыток. Имя выдумщика, разумеется, не сохранилось. Как оно работает? Причиняет боль, неуверенно протянул молодой Булстраут. А какую? Где эта боль? Настаивал Сириус. Оно создает иллюзию боли, если можно так сказать, ответил Барти. Воздействует на мозг так, что нервные окончания считают, что им больно. Только я не совсем понимаю, как это можно использовать в медицине. Так вытаскивали мага из состояния смерти. У маглов такое называется клинической смертью. Судя по тому, что на лицах парней загорелось понимание, магловские книги все же проникают и в магический мир. Направляя луч этого заклинания на определенное место, продолжил Сириус, вызываете боль именно в этом месте, мучительную боль. Но это, по своей сути, электрический разряд, только сосредоточенный в одном месте. Как выводит девушек из обморока? Не ожидал подобного вопроса Барти. Нюхательная соль, а если ее нет, бьют по щекам, а зачем? Боль выводит их из беспамятства, недоверчиво спросил Барти. Именно. Так и Круция выдергивала сознание, которое уже намерилось уйти прочь, возвращая его в тело. Боль при этом должна быть очень сильной, чтобы она превысила боль от любых ран и ядов, что действуют на умирающего. Круция применяли недолго, не больше пары секунд. При необходимости несколько раз с перерывами в 5-10 секунд. Так удавалось поддерживать мага в сознании, не давать ему умереть. Способ не самый приятный, но зато действенный. Что удивительно, никто и не пытался им пытать. В истории заклинаний вообще много подобных примеров, когда заклинание, создаваемое с одной целью, в итоге используется совершенно для иного. А что насчет желания причинить боль? Заинтересовался Рек. Почему везде говорится, что для применения Круция нужно желать страданий? потому что это правда. Желать страданий ведь тоже можно с разными мотивами. Человек, который яростно трясет за грудки умирающего, явно не стремится быть нежным. Медик, удерживающий в теле убегающее сознание, тоже не особенно заботится о сиюминутных ощущениях пациента. Он стремится ударить посильнее, чтобы боль выдернула разум наружу, не дала ему уйти. А вот рассказы о том, что этой болью наслаждаются, это просто воспоминания садистов, возникает не у всех. Кстати, Круция до сих пор разрешают применять в особых случаях медикам. Но вот в чем проблема. Из-за всех этих слухов, в современной медицине это заклинание не применяется столетиями. Часто маги из-за нерешительности медика погибают, потому что тряской и пощечинами не вернешь в сознание умирающего от, скажем, редкого яда. Многие и не умеют. Тяжело отделаться от предубеждений. Раньше о подобном не задумывались. Ты так говоришь, будто сожалеешь, хмыкнул Рек. Нет, совсем нет, качнул головой Сириус. Но некоторая доля тоски все же есть. Но давайте разберемся, как это заклинание накладывается. Для него тоже нет особых движений палочкой. Есть только заклинание. Палочка направляется в то место, которое должно болеть. Врачи предпочитали сердце, запястья, сочленения суставов. Воздействие Круция на сердце больше, чем 15 секунд, мага убьет. Кроме того, воздействовать на органы, невидимые глазу, получается не у каждого. Любители пыток предпочитают кожный покров и голову. Заклинание действует на указанную часть тела так, что нервные окончания считают, что их жгут. Это не просто ожог, это ощущение гораздо более высоких температур, которые обычно убивают нервные окончания сразу, но так как температура иллюзорная, боль лишь растягивается во времени. Защититься от него нельзя, хмыкнул Барти. Почему же? Есть два способа. Первый – рунная магия. Магическая руна, защищающая от Круция, считается даже более сложной, чем защита от Авады, потому что она ограждает от определенного заклинания, и сила ее сгорает за 20-30 секунд воздействия заклинания. По сути, руна создает иллюзию лишних нервных окончаний, и больно не магу, а несуществующим нервам. Но воздействие такого уровня долго не продержится, поэтому срок так недолог. Второй способ защиты – сильная защита разума. Например, на Альфреда Круция не подействует. Он настолько хорошо владеет своим разумом, что контролирует все иллюзии, которые насылают на него. Он будет понимать, что Круция применили, и даже знать, куда его направили, и даже чувствовать, какие нервы пытаются обмануть. Но его мозг знает, что это лишь морок, иллюзия. Зря вы так усмехаетесь. Это значит, что Круция на него не подействует и в случае его смерти. Защита разума у магов-менталистов врожденная, и они сами не могут ее снять. Теоретически, каждый маг тоже может достичь такого уровня контроля над разумом, чтобы контролировать воздействие Круция. На деле же все известные случаи нечувствительности к пыточному заклинанию были замечены лишь у магов-менталистов. Осталось последнее, Империя, улыбнулся Барти. Да, самое древнее. Никто и не скажет, когда, кто и как открыл его. Оно же, единственное, которое можно применить без волшебной палочки. С маленьким таким условием, силы вы в него тогда вложите столько, что хватит на создание из воздуха целого дома. После изобретения палочек применять его может практически любой маг. Основной порыв для его создания – желание повелевать, управлять или что-нибудь узнать. Нет как таковых условий, куда следует направлять заклинание, ведь оно невидимо обычному глазу, то есть не имеет видимого луча. Жертву в течение пары секунд окутывает туманное облако. Примечательно то, что цвет у него разный, но закономерности не найдено. Правильно наложенная империя совершенно незаметна. Маг не меняет походки, тембра речи, не изменяет своим привычкам, даже его привязанности не меняются. Грамотный кукловод заставляет заклинаемого действовать абсолютно незаметно. Даже самые близкие могут не замечать воздействия. Но ведь, попытался кто-то перечить Сириусу, но тот не дал парню договорить. Министерство пишет, что воздействие будет заметно, но это не совсем правда. Мало кто может наложить качественное империя, да еще и добиться его незаметности. Поэтому там считают, что среднестатистических граждан никто сильно и не будет заклинать, а неправильно наложенная империя заметна очень сильно. Потеря памяти, ориентации в пространстве, отсутствующий взгляд, внезапная смена настроения, много чего еще. А почему так? Подобрался любопытный Барти. Империя исследовали многие, и весьма подробно. Например, известно, что чем сильнее маг, его решимость и его сила воли, тем лучше у него выходит подчинять жертву. Еще лучше империя накладывают женщины. Это связывают с их умением сострадать, то есть они лучше подбирают формулировку приказов. Известно, что один маг может держать под контролем до 4 жертв. В общем, силу наложенного заклинания можно оценивать суммой магической силы, уверенности в правоте поступка, внутренним стержнем эмпатии. Как оно работает? Другое название империя – заклинание радостного подчинения. Когда на вас накладывают империя, вы чувствуете радость от того, что вам больше не нужно думать самому. То есть оно воздействует на мага таким образом, что он с радостью начинает жить по чужой указке, освобождается от необходимости думать и решать, перестает мучиться муками выбора. Заклинатель же испытывает чувства, схожие с чувствами ребенка, которому подарили щенка. Щенок зависим, но с ним можно играть, как тебе заблагорассудится. Действия империя сравнивают с наркотиками. Можно ли выбраться из-под заклинания? Вновь спросил Барти. Можно. С помощью постороннего или самостоятельно. Империя, как и многие заклинания без видимого луча, не дает возможности уклониться. Вообще, его и услышать нельзя. Заклинают обычно из-за угла, ведь это далеко не боевое заклинание. Можно нанести на кожу магическую руну. В момент прикосновения к ауре империя, она делает ваш разум сильным, дарит уверенность. Эта же руна, впрочем, защищает и от многих других ментальных воздействий. Есть амулеты схожего действия. Их особенностью является то, что они не носятся постоянно, потому что такой амулет выматывает ваш разум и магию. Они, к слову, запрещены на экзаменах и соревнованиях. Но ведь от империя можно и избавиться, вновь торопил учителя Барти. Да, когда империя накладывают в первый раз, из памяти мага может истереться, что он действовал не по своей воле. Говорили, что будто провидение ведет меня, самые счастливые мгновения в моей жизни. Разумеется, такой эффект наблюдался только в том случае, когда принуждали к тому, что не противно самой природе мага. Но последующие применения империя запоминаются, эйфория спадает, каждый последующий раз становится все мучительнее, заклинаемому все больше хочется избавиться от навязанной воли, и они вырываются. Сириус улыбнулся, присев на краешек стола. Империя подчиняет разум, исковывает волю. Что будет, если воля мага сильна? Он вырвется, и чем сильнее воля мага, чем сильнее его уверенность в собственных силах, чем сильнее он чувствует ответственность за себя и других, тем больше вероятность, что даже первое заклинание на него не повлияет. Как это? Был такой французский маг, ученый, вы даже слышали его имя, Габриэль Монте. Он ввел в магическую науку правила эксперимента, сразу вспомнил рек мага, который не изобрел ничего нового, зато досконально исследовал кучу старого. Одно из его исследований тщательно скрывают от школьников в Хогвартсе, но он занимался изучением империя. Можете найти его труды по этой теме в его многотомниках, если не ошибаюсь, то этим исследованиям посвящены 16 и 17 тома или 17 и 18. Более коротко о его испытаниях и выводах написано в следующих книгах. Сириус палочкой вывел на доске несколько широко распространенных книг, в которые вряд ли заглядывали школьники и среднестатистические маги. В ходе его исследований было выяснено, что лорды, особенно взрослые, осознающие всю ответственность за свою семью, вообще не подвластны империя. Они его ощущают, но управлять ими не получается, они вырываются из-под заклинания буквально за пару секунд. Второй интересный факт. Если некоему магу приказать убить, то империя может дать сбой. Испытания проводили на животных, мужчины убивали чаще, женщины, в зависимости от привлекательности животного и любви к ним в целом. Монте действовал осторожно, его ученик, казненный за применение империя, пытался заставить людей убивать своих близких. При таком приказе человек выходил из-под действия империя во всех 15 случаях, что успел провернуть ученик до поимки и заключения под стражу. То есть приказ об убийстве освобождает? Поморщился Барти. Нет, освобождает приказ, который противоречит самой природе человека, пытается отнять у него самого дорогое, близких людей. Кроме того, убийство и без подчинения очень сложный шаг. Зелья и другие заклинания туманят разум, делают внушение заметным. Они погружают мага в транс, и он не помнит, что творил. Империя же лишь обманывает мага, поэтому он может вырваться из-под его действия. И как это сделать нам? Первое – осознать, что вы под заклятием. Самый сложный этап. Второе – понять, что вам не нравится происходящее. Третье, собрать волю и воспротивиться. Ученики замерли и с недоверием смотрели на него. Неужели вы думаете, что это легко? Снять с себя империя – это огромное напряжение воли. И даже если я буду накладывать его на вас снова и снова, я не смогу дать гарантий, что вы научитесь его сбрасывать. Гораздо большего вы достигнете, если будете сами себя тренировать. Как? Поморщился Барти. Решать задачки? Сириус рассмеялся. Его веселила не только любознательность этого парня, но и то, что он так интересуется этой темой. Ведь в прошлом он так долго жил под империя. Ставь цели и добивайся своего. Тренируйся, не давай спуска слабостям. Заведи себе собаку и признайся, что ты полностью за нее в ответе. Научись не огорчать тех, кому дорог ты и кто дорог тебе. Это типа будь хорошим мальчиком, криво усмехнулся он. Нет, это значит быть лучше, чем вчера. Осознавать, что ты в ответе за себя и других. Так заклинание попросту не сможет тебя обмануть. Ведь ты знаешь, что для тебя нормально все решать самому. И что ты делаешь все так, как подсказывает разум и интуиция, а не как нашептывает неведомый голос. Глава 58. Дитя пророчеств. В начале апреля к Сириусу пришел крайне взволнованный Гедеон. Он старательно прикрыл за собой дверь кабинета и некоторое время молчал, словно собираясь силами. «Что ты знаешь о пророчествах, что они иногда сбываются?» Несколько потерялся Сириус. Гедеон опять замолчал, но потом, горестно вздохнув, продолжил. 1 марта у Молли родился сын, назвали Рональдом. Сириус улыбнулся. Смешного громкого мальчишку он помнил. Лучший друг Гарри. Молли с мужем закрыли дом Фиделиусом. Она говорит, что Ос их собирается убить, потому что было произнесено пророчество. Тут все хорошие настроения Сириуса как рукой сняло. Он мало знал о пророчестве. Джеймс и Лили знали только то, что их пытаются убить из-за пророчества, но точная формулировка была им неизвестна. Пророчество о мальчике, который сможет убить Аза. Нахмурился он. Да, дескать, он родится в начале марта и его родители сражаются с Азом. Если бы мы знали точную формулировку предсказания, но Молли словно обезумела, верит Дамблдору безгранично, наложили на дом заклинание, ото всех скрываются. Сири, у меня там, кроме Рона, еще 5 племянников. Мы с братом помогали им, как могли, даже виделись с ними. Что будет, если Ос их найдет? У Уизли ведь нет родового поместья, которое смогло бы их по-настоящему защитить. Тут уже Сириус не смог усидеть. Встал с кресла, заходил по кабинету. Уж больно необычным было то, что он сейчас услышал. Он помнил, что тогда Дамблдор сказал о ребенке, что родится в конце июля. Сейчас же это стало началом марта. Тогда это были Лонгботтоны и Поттеры. Сейчас же, кто еще под ударом? Спросил он у Гедеона. Как ты догадался? Молли написала, что в начале марта родился еще один мальчик, Калиб Маккинтон. Его семью тоже старательно прячут. Этого малыша в прошлом не было, но и его отец уже должен был быть мертв. Калиба будут защищать стены Мэнора. Ос сможет взломать ту защиту, все же Маккинтоны не так уж сильны в защите, а их род имеет не такую уж длинную историю. Но к кому придет Ос? В мальчишке из проклятого рода, или к чистокровному? В прошлый раз он признал полукровку более опасным. Теперь Сириусу казалось, что пророчество кем-то было запланировано. Но зачем убивать малыша? В прошлый раз его это убило. То есть развоплотило Крестраж. А что может развоплотить Крестраж? Материнская защита, ту, про которую когда-то читала Лили. Бред. Одной жертвы для него недостаточно, нужно заплатить гораздо большим количеством крови. Вряд ли Джим тогда умирал, отдавая жизнь за сына. Он защищал семью, но никак не жертвовал собой. Но если пророчество запланировано, то кому-то оно нужно. Дамблдору, чтобы показать себя победителем темного и неназываемого, возможно. Но как, пророчество, которое даже попало в зал в министерстве, можно ли управлять пророчествами, можно ли создавать их, обсудим это чуточку позже, завтра, или сегодня вечером, поспешно ответил Сириус Гедеону. Мне очень срочно нужно к отцу. Кто еще из Блэков занимался по старой программе? Орион действительно когда-то изучал прорицание. Раньше на этот предмет ходили многие чистокровные, учились изучать знаки судьбы, слушать интуицию, и все в этом духе. У Сириуса и Джима этого предмета не было, его убрали из программы по причине отсутствия преподавателя. А по рассказам Крестника, они на прорицаниях занимались всякой ерундой. Тогда Сириус не особо обратил на это внимание, но сейчас-то он много и часто общается с отцом. «Пап, Сириус ввалился в их офис в Лондоне. Что именно вы изучали на прорицаниях? У Сигнуса и Ориона, по всей видимости, как раз был перерыв на чай в офисе, поэтому с непониманием на него смотрели оба. Словом, и прорицания они изучали тоже оба, только в разные годы. Несколько растерялся Орион. Тебе вот так разом весь курс рассказать, только часть. Сириус пододвинул к себе стул и сел к столу. Вы учились видеть будущее, делать предсказания? Оба мужчины захохотали так, что аж чашечки зазвенели на блюдцах. Предсказания, вытирая выступившие слезы, спросил Орион. Тебе кто такое сказал? Никто, сердито буркнул Сириус. Ну не рассказывать же отцу о том, что именно так проходили уроки прорицания у его еще нерожденного крестника. Вообще-то, защитил Сигнус племянника, это весьма распространенное заблуждение. Вот только дар видеть будущее есть у считанных единиц. Нас, конечно, учили как правильно смотреть в шар и раскладывать пасьянсы, но это было скорее для общего понимания. В основном же наши уроки были сосредоточены на толковании гаданий и пророчеств, на том, как меняется будущее, а еще о времени, способах прозрения, учили пользоваться интуицией. Мы пошли по указке Паллукса. Он говорил, что такое знание пригодится в бизнесе. Пригодилось, бывает, пользуемся. Разложишь пасьянсы, худо-бедно поймешь, пытаются ли тебя обмануть или нет. Не у всех же есть способности Альфреда, ответил Орион. Но чаще всего благодарим учителя за то, что научил прислушиваться к интуиции. Хорошо, тогда у меня и некоторые затруднения. Как определить, настоящее ли пророчество, или нет? В зале пророчеств есть все настоящие пророчества, пожал плечами Орион. Не зря же он находится в подземелье. Там очень, очень старая магия. Любое истинное пророчество, произнесенное на территории Великобритании, мгновенно попадает туда, и его можно просмотреть, не совсем. Пока пророчество не избрало себе определенных людей, его может услышать каждый. Как только судьба указала на определенных людей, его могут услышать только они и еще министр. Министр, и он же может показать его членам Визингомата. Есть устройство, которое воспроизводит пророчество. Но так как магия всего министерства завязана на министре, то он может устройство включить. Да, появилось какое-то пророчество, заинтересовался Орион. Как сказать? Ладно, давай объясню подробно. Наш великий Дамблдор услышал некое пророчество, которое сулит гибель Азу. Вот только причиной смерти великого и ужасного будет ребенок, родившийся в начале определенного месяца, и его родители бросали вызов самому Азу. Расплывчато. Ос находит ребенка, пытается его убить и умирает сам. Ребенок жив, наш злодей временно развоплощен. Это как-то связано с тем, что ты видел в будущем. Разом догадался Орион, который тоже не знал подробностей возвращения сына. Да, только там месяц был другой, ребенок другой и родители другие. И что случилось тогда? Родителей с ребенком поместили под Фиделиус, но их предали, и Ос убил родителей, но развоплотился. А мальчик вошел в историю, как единственный, кто выжил после Авады. Тут Сириус замолчал, обдумывая, говорить ли целиком. Но, с другой стороны, ведь именно этот нюанс и вызывал в нем сомнения. Тем ребенком был сын Джеймса и Лили, решился он, а у Поттеров, как известно, своеобразная защита детей, да и со смертью особые отношения. А сейчас мальчик совершенно другой, защиты у него нет. А мальчик определенный, пока нет. Есть два кандидата, рожденных в начале марта, но они оба не имеют такой защиты, чтобы отразить Аваду. Как ее вообще можно отразить? Я, в отличие от тебя, встрял Сигнус, не силен в заклинаниях, но почему ты решил, что в мальчика была направлена Авада? Как вариант, поддержал брат Орион. Ты ведь не знаешь наверняка? Нет, согласился Сириус, но все равно. Хорошо, ты запутался. Давай разберемся с самого начала. Есть пророчество. Тебе известен его текст? Нет, это странно. Пророчества всегда имеют рифмованную структуру, или же как это сказать, они гармоничны, подсказал Сигнус, даже если не в стихах, то соблюдают какую-то гармонию, легко запоминаются, буквально поются. Если пророчество неизвестно, его просто нужно просмотреть. К нашему счастью, мы хорошо знакомы с министром магии. В министерстве царила легкая суматоха. Шла регистрация оборотней и обеспечение их зельями. Молодой мальчишка в мантии младшего персонала ругался с посетителем лет 30, которого в Аврорат приволокли авроры. «Мне плевать, чего вы хотите. Из-за того, что существуют такие оборотни, как вы, таким, как я, приходится ждать повышения в два раза дольше, потому что все считают нас идиотами, как вы». Сириус прошел мимо, едва заметно улыбаясь. Оборотней в министерстве стало заметно больше. По крайней мере, брали всех желающих магов и полукровок. Маглы, ставшие оборотнями, все же не могли колдовать, хоть и видели теперь проявление магии. К оборотним магам относились с опаской, новому зелью, которое позволяло им контролировать свою вторую сущность, пока не доверяли. Но два оборотня уже трудились в Аврорате, превращаясь в волков по желанию, выслеживая по запаху и задерживая нарушителей грубой силой. Такой контроль над второй ипостасью был далеко не у каждого, кто-то слишком привык бояться своего волка. Сириуса узнавали. Племянником министра его никто не называл, он все же аккуратно величался членом Визингомата. Но всем было известно, что сегодняшний министр не сделает ничего, что может навредить Блэкам. А главный над всеми Блэками их лорд. Пусть он очень молод, ведет образ жизни затворника, редко посещает балы и приемы, но все же влиятелен. Пока Сириус добрался до кабинета министра, он 100 раз проклял антиаппарационный барьер на министерстве, свою примелькавшуюся внешность и разговорчивых магов. «Привет!» Он вошел в кабинет без объявления и застал Альфреда, подписывающим бумаги. Гедеон, уже вернувшийся обратно на рабочее место, с непониманием уставился на Сириуса. «Ты по делу, или поболтать?» Не поднимая головы, спросил Альфред. «Поболтать можно и дома, а это место я ненавижу», ответил Сириус. «Что опять случилось?» Поморщился Альфред, отдавая последний документ Гедеону. «Война, пожар, хочу в зал пророчеств, забрать одно и посмотреть».